Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святого Саввы Сербского. У великого жупана Сербии Стефана Немани было два сына — Стефан и Вулкан. Но родителям хотелось еще иметь сына, и по молитве их родился им сын Ростислав. Желанному сыну дано было прекрасное образование. На 15-м году Ростислав получил в управление особую область, герцеговину. Родители готовились женить его, но у сына не было желаний мирской жизни. Душа его томилась скукою среди шума мирского. Случилось, что когда он прибыл к родителям, пришел в дом инок Сафона, русский, из монастыря русского. Веселые родители давали пиры по случаю свидания с любимым сыном, а он, позвав в уединенную комнату инока, расспрашивал о жизни афонской. Когда инок говорил о тихой жизни молитвенников, слезы текли у Ростислава, и он сказал иноку: «Теперь я понял, чего желала душа моя, так недовольная всегда суетою мирскою. Но что делать с родителями, которые так любят меня?» Инок сказал, что нужна твердая решимость на добро. Прибыв на Афон, княжич совершил иноческие обеты с именем Саввы. Ватопедские иноки, пригласив Савву на храмовый праздник Благовещения, убедили его остаться в их обители. В Ватопеде он стал образцом послушания. Днем служил братии, ночь проводил в молитве, питался только хлебом, носил одну власяницу, перенося холод зимы, ходил босой. Старец-отец прислал на содержание сына много денег и запасов. Савва, по благословению игумена, пошел босой раздать отшельникам кое-что из присланного. Близ Нилопотама напали на него разбойники и отняли все. Блаженный изъявил скорбь, что задержанный не доспеет куда надобно. Те спросили, кто и откуда он. Савва назвал себя учеником старца Макария, пользовавшегося известностью на Афоне. Те возвратили Савве, что взяли. На деньги родителей Савва устроил в Ватопеде кельи и три храма и покрыл собор оловом. Два раза писал отец к сыну, прося его побывать у родителей. Сын в ответ призывал отца и мать оставить суетные и непрочные блага мира и вступить на крестный путь. Отец и мать совершили обет иночества. Отец Симеон переселился к сыну в келью, и сын окружал старца отца самыми нежными заботами до самой его смерти. По настоянию благочестивого прота Дометия Савва принял на себя звание настоятеля Хиландарской обители, восстановленной из развалин щедростью родителя. Приведший Хиландар в полное устройство, преподобный захотел исполнить давнее свое желание — жить в безмолвии. Он выстроил для себя келью в Корее и заключился здесь с тремя братьями, которые должны были совершать церковную службу. Тут он усилил свои подвиги поста и молитвы, душевные страсти утешал памятью о смерти. Впрочем, являлся ли кто с душевной нуждою или говорил о бедности и внезапной беде, у Саввы готова была для всех посильная помощь. Преподобный Савва крепко молил Господа, дабы дано ему было извещение об отце его. И в одну ночь явился ему Симеон в лике святых, сияющих славою, явившийся обещал сыну подобную блаженную участь, но сказал, что ему еще много надо совершить для Сербии. Сербия находилась тогда в печальном положении. Преемником престола отец оставил Стефана. Честолюбивый брат Вулкан при помощи венгров отнял у Стефана Далматию и Диоклию, объявив себя королем. Стефану оставалась одна Сербия с титулом великого жупана. Но враги хотели отнять у него и последние владения. Стефан писал брату Савве, чтобы он для спасения земли сербской перенес мощи святаго отца их в Сербию. Святой Савва не мог остаться равнодушным к скорби брата и бедствиям отчизны. Вулкан, чтобы достигнуть тщеславных своих целей, подчинился папе. В его владениях были приняты некоторые правила Западной Церкви. Савва, посвященный в архимандрита в Солуне, перенес мощи святаго отца своего в студенецкую обитель. В день памяти его и спросил у Господа обильное излияние мира от мощей Симеона, и в сильном слове показал народу волю Божию о спасении вечном. Уступив просьбам брата, остался в студенецкой обители. Для оживления в народе искреннего благочестия отправился он с проповедью Слова Божия по всей стране. Проповедь его тем больше имела силу над сердцами людей, что один, расслабленный всеми членами, по его молитве получил полное исцеление. Так замыслы папы остались неудавшимися. Между братьями, по убеждениям святого Саввы, прекратились ссоры и утвердился мир. Соскучив шумом и почестями, преподобный, невзирая на просьбы брата, возвратился в Хиландарскую обитель. Нужды Афона заставили Савву отправиться к царю и патриарху в Никею. Царь Феодор Ласкарь принял преподобного со всею любовью. Все, о чем просил, сделано было для Афона. Он уже хотел возвращаться в свое уединение, как пришло ему на мысль воспользоваться случаем и спросить милость для Сербии. Призвав Господа на помощь, он предложил царю прошение о том, чтобы патриарх посвятил одного из сербов, спутников его, в архиепископа. Благочестивый Феодор с радостью согласился, но прибавил: «Хочу видеть избранного тобою брата, благоволит ли к нему душа моя? Тот должен быть особенным человеком, на кого падет такой жребий». Савва представил всех спутников. «Вся братья твои хороши», — сказал царь. «Но ни одному не могу доверить высокого сана. К тебе одному расположена душа моя». Смиренный Савва не хотел и слышать о том, долго уговаривал его царь и патриарх, и едва согласился Савва на их желание по долгу послушания. По возвращении в Сербию он посвятил избранных учеников своих в архиепископы Сербии. По его мысли, созваны были все жупаны Сербии, и в их присутствии Стефан был венчан королевским венцом. На другой день, во время литургии, после Евангелия, сам читал он символ веры, и вслед за ним повторяли все от короля до последнего подданного. Священникам предписано было обвенчать всех невенчанных. Сам святитель обозревал свою паству, убеждая народ проводить жизнь, достойную христиан. Иноков, живших по своей воле в виде скитников, но без правила скитского, собрал в общежитие и подчинил уставу. Между благородными остались еще державшиеся ересей, и он убеждал их соединиться с церковью, обещая милости короля. Святитель приближался к концу земного пути. Избрав себе преемника, испытанного инока Арсения, при собрании епископов посвятил он его в сан святительский и поручил ему вместо себя управлять делами архиепископии. Он объявил, что отправляется на восток. Его удерживали, но он сказал, что желает посетить Синай и потом, если Господу угодно будет, жить в безмолвии. На Синае пробыл он весь Великий пост. Прибыв в Болгарию, святитель сделался болен и сказал, что умрет в Тернове. Святитель Савва приказал отправить собранные им святыни к архиепископу Арсению в Сербию. Потом, причастившись святых тайн, сказал: «Слава Богу за все!» и предал дух свой Господу. Молитвами святителя Саввы Сербского: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь».